Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 9-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Каждый, кто путешествовал по Новой Англии, должен был заметить в какой-нибудь деревеньке обширный фермерский дом с чистым, поросшим травкой двором, осененным густой зеленью сахарного клена. Он, конечно, вспомнит, каким порядком, тишиной и вечным спокойствием дышит такая усадьба. Здесь все прибрано, все на месте, ни одного качающегося колышка в изгороди, ни одной соломинки на зеленом дворе с кустами сирени под окнами. Он помнит, конечно, просторные светлые комнаты, где как будто все сделано раз и навсегда, и где домашний порядок движется с аккуратностью стоящих в углу старинных часов. В семейной сборной комнате, как ее называют, он припомнит шкаф со стеклянными дверцами, в котором в величественном порядке расставлены «История Ролина», «Потерянный рай» Мильтона, «Путешествие Пилигрима Буньяна» и «Семейная Библия» вместе со множеством других книг, столь же величественных и почтенных. В доме нет прислуги, но хозяйка в белоснежном чепце и в очках сидит за шитьем среди своих дочерей после обеда, как будто ей нечего делать или все уже сделано. Она сама с дочерьми давно уже, в начале дня, окончила уборку. В остальное время, как бы вы к ней ни заглянули, у нее все готово. На старом полу в кухне нет ни пылинки. Столы, стулья, кухонная посуда никогда не бывают в беспорядке. А между тем, здесь каждый день готовится 3 или 4 раза кушанье. Здесь моют, гладят белье, и здесь же каким-то тихим и таинственным образом изготавливаются десятки фунтов масла и сыру. На такой ферме и в такой обстановке мисс Офелия провела 45 лет своей мирной жизни, когда ее двоюродный брат пригласил посетить его владение на юге. Хотя она была старшей в большой семье, мать и отец все еще причисляли ее к детям. Сделанное ей предложение поехать в Новый Орлеан показалось в высшей степени важным всей семье. Старый седовласый отец вынул из книжного шкафа атлас Морзе, чтобы с точностью узнать, на какой широте и долготе находится это место, и прочел «Путешествие по югу и западу» Флинта, чтобы составить себе ясное представление о природе страны. Добрая мать справлялась с тревогой, хороший ли город этот Орлеан, говоря, что, на ее взгляд, это то же самое, что отправиться на Сандвичевые острова или куда-нибудь к язычникам. Вскоре у пастора, доктора и в магазине мод мисс Пибоди знали, что мисс Офелия Сен-Клер поговаривает о поездке с двоюродным братом в Новый Орлеан. Без сомнения, и вся деревня не замедлила принять участие в этом важном обстоятельстве. Пастор, сторонник аболиционистских идей, опасался, чтобы этот шаг не был принят южанами в смысле одобрения невольничества. Между тем, доктор, убежденный колонизатор, склонялся к мнению, что мисс Офелия должна ехать и показать орлеанцам, что мы вообще не слишком строго к ним относимся. На самом деле он был убежден, что южане нуждаются в поддержке. Аболиционистами назывались те, которые просто и ясно требовали освобождения невольников на американской территории и хотели, чтобы они тут оставались. Колонизаторы же хотели, чтобы все негры после освобождения оставили Соединенные Штаты и возвратились в землю своих предков – Африку. Крайние сторонники этого воззрения питали самое сильное предубеждение против негритянской расы. Не надо забывать, что большинство людей общества колонизации, основавшего маленькую республику Либерию, противники рабства и вполне симпатизируют негритянской расе. Когда, наконец, отъезд был решен, мисс Офелия была торжественно приглашена на чашку чая ко всем своим друзьям и соседям, и в продолжении 2 недель ее планы и надежды разбирались и обсуждались с самым живым интересом. Мисс Мозли, приглашенная в дом, чтобы помогать в шитье, ежедневно сообщала обществу важные сведения относительно гардероба мисс Офелии. Все говорили с уверенностью, что сквайр Синклер, как его обыкновенно называли соседи, отсчитал $50, вручил их мисс Офелии и просил ее купить все, что она найдет нужным, и что 2 новых шелковых платья и шляпка выписаны из Бостона. Относительно целесообразности такого необычайного дела мнения расходились. Одни находили, что раз в жизни можно позволить себе роскошь, другие, что лучше было бы отослать эти деньги миссионерам. Но все соглашались, что такого зонтика, какой был прислан из Нью-Йорка, никогда еще не видели в этих местах, и что одно платье из плотного шелка могло стоять само по себе, без помощи своей хозяйки. Был слух, и очень правдоподобный, о платках с прошивками и даже обшитых кружевами. Уверяли также, что один был вышит по углам, но в этом никто не был уверен, и это так и осталось под сомнением до сих пор. Мисс Офелия теперь вся перед нами, в дорожном полотняном платье, высокая, широкоплечая, с угловатыми формами. Лицо у нее худое, с резкими чертами. Сжатые губы указывают на привычку принимать определенное мнение о каждом предмете. Черные проницательные глаза осматривают окружающее и как бы беспрестанно ищут, не надо ли для кого-нибудь что-нибудь сделать. Все ее движения резки, решительны и энергичны. Она мало говорит, но каждое слово ее относится прямо к делу. По своим привычкам она была олицетворением порядка, аккуратности и точности, как часы или поезд железной дороги. Она с чувством презрения относится к тем, кто не походит на нее в этом отношении. Самый страшный грех, самое ужасное зло определяются для нее словом «беспорядок». Ее окончательное и высшее презрение заключалось в усиленном подчеркивании слова «беспорядочный», которым она обозначала все способы действия, не имевшие прямого и непосредственного отношения к выполнению ясно сознаваемой цели. Люди, ничего не делающие, не знающие с точностью, что им следует делать, или же не умеющие взяться за дело, внушали ей полное презрение. Оно выражалось не столько словами, сколько суровым молчанием, как будто она не удостаивала даже говорить об этом. Благодаря своему твердому, энергичному и ясному уму она была очень сильна в истории, знала всех старых английских классиков и в известных узких пределах мыслила здраво. Ее религиозные взгляды были вполне выработаны, обозначены ярлычками и собраны как свертки в ее сундуке. Их было ровно столько, сколько нужно, и не могло быть ни одного лишнего. Таковы же были ее воззрения в области жизни, как, например, в хозяйстве со всеми его отраслями и в различных политических отношениях ее родной деревни. Но в основе ее характера и убеждений, глубже и шире всех остальных, находился главный ее принцип – добросовестность. Нигде это чувство так не распространено, как у женщин Новой Англии. Подобно гранитному камню, его можно найти как на значительной глубине, так и на вершинах высочайших гор. Мисс Офелия была слепой рабой долга. Раз путь долго, по ее выражению, был перед нею, ни огонь, ни вода не могли удержать ее. Она бросилась бы в колодец или в жерло заряженной пушки, если бы была уверена, что там лежит ее путь. Но ее идеал исполнения долга был так высок, так обширен, касался таких мелочей и так мало считался с человеческими слабостями, что, несмотря на геройские усилия, она не могла достичь его в действительности и потому страдала, чувствуя свое несовершенство. Это придавало строгий, отчасти мрачный характер ее религиозности. Но каким образом могла мисс Офелия ужиться с Агюстином Сенклером, веселым, живым, неаккуратным, непрактичным скептиком, попиравшим с таким презрительным равнодушием все самые дорогие привычки и убеждения своей двоюродной сестры? Сказать правду, мисс Офелия любила его. Когда он был мальчиком, она обучала его катехизису, чинила его одежду, причесывала волосы и вообще следила за его воспитанием. В ее сердце были чувствительные струны, и Агюстин завладел ими вполне. Поэтому ему легко было убедить сестру, что путь долга ведет в Новый Орлеан, и что она должна принять на себя заботы о Еве и спасти дом от разорения, грозившего ему вследствие слабого здоровья хозяйки. Мысль о доме, лишенном человека, способного вести его, тронул ее сердце. Она полюбила прелестную девочку, которую невозможно было не полюбить. Хотя мисс Офелия смотрела на Агюстина как на язычника, она любила его, смеялась его шуткам и совершенно закрывала глаза на его слабости. Все остальное в характере мисс Офелии можно узнать из личного знакомства с нею. Застаем мисс Офелию в своей каюте, окруженную множеством больших и малых саквояжей, ящиков и корзин, находившихся на ее ответственности, которые она связывает, укладывает или стягивает самым серьезным видом. «Ева, дитя мое, сосчитала ли ты свои вещи?» «Конечно нет, дети никогда этого не делают. Вот пестрый мешок, раз. Вот синяя картонка с твоей новой шляпой – 2, клеенчатый мешок – 3, моя рабочая шкатулка – 4, картонка – 5, это маленькая – 6 и чемоданчик – 7. Куда ты дела свой зонтик? Дай мне его, я заверну его в бумагу и свяжу вместе с моим. Вот теперь все хорошо». «Тетя, зачем это? Ведь мы прямо пойдем домой». «Чтобы он не запачкался, дитя мое. Надо заботиться о своих вещах, если хочешь, чтобы у тебя что-нибудь было. Кстати, Ева, твой наперсток убран?» «Не знаю, тетя». «Хорошо, не беспокойся об этом. Я пересмотрю твою шкатулку. Наперсток, воск, 2 катушки, ножницы, ножичек, игла. Хорошо, положи это сюда». «Как же ты делала, когда была одна с папой?» «Я думаю, ты теряла все, что у тебя было». «Правда, тетя, я много теряла. А когда мы где-нибудь останавливались, папа покупал мне новые вещи». «Какой ужас! Дитя мое, да разве так делают?» «Ну, это же так легко, милая тетя». «Это страшный беспорядок». «Тетя, а что мы будем делать? Этот чемодан слишком набит и не запирается». «Ну, он должен запереться», — сказала тетя с решительным видом генерала, втискивания в него вещи и вскакивания на крышку. Но маленькая щель все-таки оставалась. «Стань сюда, Ева», — сказала мисс Офелия решительно. «Что было сделано раз, может быть сделано и другой. Этот чемодан сделан для того, чтобы запираться. Значит, тут не о чем говорить». Вероятно, испуганный таким решительным заявлением, чемодан уступил. Язычок замка плотно вошел в отверстие, мисс Офелия повернула ключ и с торжественным видом положила его в карман. «Ну вот, мы готовы. Где же твой папа? Я думаю, пора выносить вещи. Пойди, Ева, и посмотри, где папа?» «Он там, возле мужской каюты, чистит апельсин». «Ах, он, вероятно, не знает, что мы скоро приедем. Лучше сбегай-ка и скажи ему». «Но папа никогда не торопится», — сказала девочка. «И мы еще не подошли к пристани». «Но выйдите на палубу, тетя! Смотрите! Вот наш дом, вот наша улица!» Пароход, свистя и пыхтя, как усталое чудовище, приготовился занять место среди многих пароходов у набережной. Ева радостно указывала на шпили, купола и памятники родного города. «Да-да, милая, это очень красиво», — сказала мисс Офелия. «Но, боже мой, пароход остановился! Где же твой отец?» Началась обычная суматоха у пристани. Слуги сновали во все стороны. Носильщики спорили из-за багажа. Женщины звали своих детей. И густая толпа любопытных толпилась у пристани. Сложив вещи в кучу самым аккуратным образом, мисс Офелия села на одном из сундуков, твердо решившись защищать свое имущество до конца. «Прикажете взять ваш чемодан, сударыня?» «Прикажете вынести чемодан?» «Позвольте взять ваши вещи, миссис!» — кричали ей со всех сторон. Но она сидела прямо, с мрачной решимостью держала на коленях сверток с зонтиками и на все эти предложения отвечала так, что могла смутить кого угодно, высказывая Еве в промежутках свое удивление. О чем думает ее отец? Он не мог, конечно, упасть с парохода, но, вероятно, что-нибудь случилось. В ту минуту, когда она начинала уже приходить в отчаяние, он появился со своим обычным спокойным видом, доедая апельсин, половину которого он отдал Еве. «Ну, сестра, надеюсь, вы готовы?» «Я давно готова и жду вас уже целый час», — сказала мисс Офелия. «Я начала беспокоиться за вас». «А, хорошо, вот славный парень», — сказал Сенклер, заметив носильщика. «Прекрасно, вот и карета подана, да и толпа немного уменьшилась. Мы будем иметь возможность высадиться, как подобает христианам, без опасения быть измятыми». «Вот», — продолжал он, обращаясь к носильщику, — «возьмите эти вещи». «Я только взгляну, как их положат», — сказала мисс Офелия. «Полноте, сестра, зачем это?» — возразил Сенклер. «Во всяком случае, я возьму сама вот это, и еще ту коробку», — сказала мисс Офелия, хватая три картонки и маленький мешок. «Милейшая вермонтка», — сказал Сент-Клэр. «Это положительно невозможно. Вы должны хоть немного считаться со здешними обычаями. С этими вещами в руках вас примут за горничную. Оставьте, дайте их этому человеку. Он их понесет с такой осторожностью, как если бы это были яйца». Мисс Офелия с отчаянием отдала брату эти сокровища и не успокоилась, пока не нашла их в полном порядке, уложенными в карете. «А где же Том?» – спросила Ева. «На козлах, милая. Я его преподнесу маме, как умилостивляющую жертву. Он искупит вину того пьяницы, который опрокинул ее в прошлый раз». «О, Том будет прекрасным кучером. Он никогда не пьет». Карета остановилась перед старинным домом странного полуфранцузского полуиспанского стиля. образцы которого встречаются еще в некоторых местах Нового Орлеана. Большое четырехугольное здание окружало по-мавритански внутренний двор, в который карета въехала через ворота со стрельчатым сводом. Двор этот был чрезвычайно живописен. С четырех сторон его шли широкие галереи. Маленькие арки, легкие колонны и грациозные арабески уносили воображение к тем поэтическим временам, когда восточная фантазия царила в Испании. Посредине двора струя фонтана падала в бассейн белого мрамора, густо обсаженный душистыми фиалками. Золотые и серебряные рыбки играли в его прозрачной воде, сверкая на солнце, как живые драгоценные камни. Дорожка, вымощенная фантастической мозаикой из разноцветных камней и окаймленная лужайкой, покрытой бархатным зеленым дерном, шла кругом фонтана, а за нею усыпанная песком дорога для экипажей. Два больших апельсиновых дерева, покрытых цветами, распространяли тень и аромат. В вазах из белого мрамора, окружавших лужайку, росли редкие тропические растения. Большие гранатовые деревья с блестящими листьями и огненными цветами, арабский жасмин, серебристые звездочки которого выделялись на темной листве, гераниум, роскошные розовые кусты, сгибающиеся под тяжестью цветов, золотистый жасмин, благоухающая вербена смешивали свои краски и ароматы. Галереи вдоль стен были украшены занавесями из какой-то мавританской ткани, спускавшимися по желанию для защиты от солнечных лучей. В целом, все это имело роскошный и романтический вид. Когда карета въехала во двор, Ева напоминала птичку, стремящуюся вырваться из клетки. Так много в ней было шумной радости. «Но разве не красота, не прелесть мой дом, мой дорогой дом?» — спросила она мисс Офелию. «Ведь правда прелестно!» «Да, это красиво!» — отвечала мисс Офелия, выходя из кареты. «Хотя мне кажется устарелым и языческим». Том осматривался кругом с тихой и глубокой радостью. «Вспомним, что негры привыкли к самой пышной и прекрасной природе, и что в глубине сердца у них всегда есть страсть к богатству, блеску и поэзии. Эта страсть, соединенная с неразвитым вкусом, часто навлекает на них насмешки более холодной и положительной белой расы. Сент-Клер, в глубине души любивший поэзию и красоту, улыбнулся замечанию мисс Офелии и, повернувшись к Тому, лицо которого сияло от восторга, сказал: «Что, любезный друг, это, кажется, тебе нравится?» «Да, хозяин, здесь очень хорошо», — ответил Том. Тем временем вещи были сняты, и экипаж отпущен. Толпа мужчин, женщин и детей всех возрастов бежала по галереям сверху и вниз посмотреть на приезд своего господина. Впереди всех был молодой мулат, весьма элегантного вида, одетый по последней моде. Грациозно размахивая надушенным батистовым платком, он употреблял все усилия, чтобы оттеснить толпу слуг на другой конец веранды. «Назад! Прочь! Мне стыдно за вас! Разве вы можете вторгаться в семейную жизнь господина в первую минуту его приезда?» Эта речь, сказанная с большим достоинством, по-видимому, сконфузила негров, и они остановились на почтительном расстоянии. кроме двух рослых носильщиков, которые начали вносить багаж. Когда Сен-Клер расплатился с кучером, то благодаря искусным распоряжениям мистера Адольфа перед ним стоял только сам мистер Адольф в белых панталонах и атласном жилете, украшенном золотой цепью, и кланялся с необыкновенным изяществом. «А, это ты, Адольф? Как поживаешь, любезный?» сказал ему хозяин, протягивая руку, в то время как Адольф очень удачно произнес приветствие, приготовленное за 2 недели. «Хорошо, хорошо!» похвалил его Сент-Клер, проходя с обычным видом небрежной насмешки. «Это прекрасно составлено, Адольф. Присмотри за вещами. Я выйду к людям через минуту». С этими словами он провел мисс Офелию в большую гостиную, выходившую на веранду. Пока все это происходило, Ева впорхнула, как птичка, через гостиную в маленький будуар, также выходивший на веранду. Высокая, бледная женщина с черными глазами приподнялась с софы. «Мамочка!» — воскликнула Ева с восторгом, бросаясь к ней на шею и осыпая ее поцелуями. «Довольно, дитя мое, осторожнее, у меня заболит голова». Сент-Клер подошел к жене и, в свою очередь, поцеловал ее, как подобает здороваться с женой доброму супругу. Потом он представил ей свою сестру. Мари подняла на нее свои большие глаза с некоторым любопытством и приветствовала ее с томной учтивостью. В дверях теснилась толпа слуг, и впереди всех стояла мулатка средних лет, весьма почтенной наружности, вся дрожавшая от радостного ожидания. «А вот и мамми!» — воскликнула Ева, пролетев через комнату и бросившись к ней на шею. Она поцеловала ее несколько раз. Эта женщина не говорила, что у нее может заболеть голова. Напротив, она сжимала девочку в своих объятиях, смеялась и плакала, так что можно было усомниться в ее здравом рассудке. Освободившись от ее объятий, Ева перебегала от одного к другому, сжала им руки и целовала их с таким видом, что мисс Офелию едва не стошнила, как она говорила потом. «Однако вы, южане, делаете то, что для меня было бы невозможно». «Что же, например?» — спросил Сент-Клер. «Я, конечно, стараюсь быть приветливой с каждым и никого не хотела бы обидеть. Но чтобы целовать...» «Негров?» — прибавил Сент-Клер. «Вы еще не дошли до этого, а?» «Конечно. Как это Ева может?» Сент-Клер засмеялся и вышел из комнаты. «Эй, кто тут еще есть? Ну, все вы, мамми, Джимми, Полли, Салли, рады вы видеть хозяина?» — говорил он, пожимая руки вокруг себя. «Присматривайте за детьми», — прибавил он, наткнувшись на малыша, который ползал на четвереньках. «Я могу наступить на кого-нибудь». Сент-Клер раздавал им мелкие монеты. Они смеялись и благодарили его. «Ну, теперь уходите, как послушные дети», — молвил он наконец. Вся толпа черных и мулатов исчезла, сопровождаемая Евой, тащившей мешок с яблоками, орехами, конфетами, ленточками, кружевами и игрушками, собранными ею во все время обратного путешествия. Сент-Клер хотел было уже уйти к себе, как заметил смущенного Тома, стоявшего тут же и переминавшегося с ноги на ногу. Между тем, как Адольф, непринужденно облокотясь на перила, рассматривал его в лорнет с развязанностью, которой позавидовал бы любой негр. «Ах ты бездельник!» — сказал ему господин, сбивая лорнет. «Так-то ты обращаешься с товарищем? Кстати, Адольф!» прибавил он, дотрагиваясь пальцем до атласного вышитого жилета. «Мне кажется, это мой жилет». «О, сэр, жилет весь закапан вином. Вам при вашем положении невозможно носить его. Это хорошо для бедного негра, как я». Адольф тряхнул головой и повел рукой по надушенным волосам. «Ты так считаешь?» – небрежно сказал Сент-Клер. «Я представлю Тома его новой госпоже, а после ты отведешь его в кухню. Но смотри, не внушай ему ни твоей важности, ни твоих правил. Он стоит двух таких бездельников, как ты». «Хозяин любит шутить», – смеясь, ответил Адольф. «Я в восторге, что хозяин в хорошем расположении духа». «Пойдем, Том», – сказал Сент-Клер, делая ему знак приблизиться. Вошел в гостиную. Он удивился при виде бархатных ковров и неслыханной роскоши картин, зеркал, статуй и драпировок. И как царица Савская перед Соломоном, он в немом изумлении боялся даже ступить на ковер. «Посмотри, Мари», — сказал Сент-Клер своей жене. «Я купил вам, наконец, порядочного кучера. Он всегда будет трезв и будет возить вас, как погребальные дроги, если вы хотите. Откройте же глазки и посмотрите на него. Не говорите больше, что я не думаю о вас, когда уезжаю». Мари лежа открыла глаза и взглянула на Тома. «Я уверена, он пьяница», — сказала она. «Ни в коем случае. Благочестие и трезвость гарантированы». «Я желала бы, чтобы все так было, но не надеюсь на это». «Адольф», — сказал Сент-Клер, — «уведи Тома вниз и помни, что я тебе говорил». Адольф исчез с легкой грацией. Том последовал за ним своей тяжелой поступью. «Это настоящий бегемот», — сказала Мари. «Послушайте, Мари», — обратился к ней Сент-Клер, садясь на табуретку около софы. «Будьте добрее и скажите мне что-нибудь ласковое». «Вы оставались 2 недели дольше, чем я рассчитывала», — возразила молодая женщина, делая гримасу. «Да разве я не писал вам, что меня задержало?» «Такое короткое, холодное письмо?» «Господи, почта уходила! Я мог написать только это или ничего». «Вечно то же самое. Всегда почему-нибудь наши поездки бывают очень длинными, а письма короткими». «Посмотрите-ка на это», — сказал Сент-Клер, вынимая из кармана изящный бархатный футляр и открывая его. «Вот подарок, который я привез вам из Нью-Йорка». То был прекрасный кулон, изображавший Еву и ее отца, сидевших рядом рука об руку. Мари посмотрела с разочарованным видом. «Кто вам посоветовал принять такую неловкую позу?» – спросила она. «Поза – дело вкуса, но как вы находите сходство?» «Если вы не обращаете внимания на мнение относительно одного, оно вам будет безразлично и относительно другого», – ответила она, закрывая кулон. «Противная женщина», — подумал Сент-Клер и громко прибавил. «Полно, Мари, не капризничайте. Что вы скажете в самом деле о сходстве?» «Как это деликатно с вашей стороны, Сент-Клер, заставлять меня говорить и смотреть на разные пустяки, когда вы знаете, что я весь день пролежала с головной болью. С того времени, как вы приехали, здесь такой шум, что я просто умираю». «Вы подвержены головным болям?» — спросила мисс Офелия, поднимаясь разом из глубины большого кресла, где она спокойно сидела, обозревая каждую вещь и высчитывая ее стоимость. «Да, я настоящая мученица», — сказала миссис Сент-Клер. «Чай из можжевеловых ягод помогает от головной боли. По крайней мере, так говорила Августа, жена диакона Абраама Перри, и она умеет ухаживать за больными». Я прикажу собрать в деревне первые ягоды можжевельника, как только их можно будет достать. Серьезно сказал Сент-Клэр, дергая за шнурок звонка. А пока вам, вероятно, нужно отдохнуть с дороги, сестра. Адольф, позови сюда кормилицу. Почтенная мулатка, которую так нежно целовала Ева, вскоре вошла в красно-желтом тюрбане на голове, привезенном ей девочкой, которая собственными руками надела его ей на голову. «Мамми», — сказал Сент-Клэр, — «я поручаю тебе позаботиться о леди. Она устала, и ей нужен отдых. Проведи мисс Офелию в ее комнату и позаботься, чтобы у нее было все нужное». И мисс Офелия отправилась вслед за кормилицей. «Вот когда для вас, Мари, начинаются золотые дни», — сказал Сент-Клэр, сидя за завтраком через несколько дней после прибытия мисс Офелии. «Наша практичная и деловая сестра из Новой Англии возьмет всю тяжесть забот на свои плечи и даст вам возможность отдохнуть и вновь сделаться молодой и прекрасной. Не приступит ли вам к торжественной передаче ей ключей?» «Она приехала очень кстати», — ответила Мари, томно склоняя голову на руку. «Но она скоро откроет, что настоящие невольницы здесь — это хозяйки». «О, конечно, и я не сомневаюсь, что она откроет в то же время массу других полезных истин». «Говорят, будто мы держим невольников для нашего удобства», — продолжала Мари. «На самом же деле, если бы речь шла об удобстве, мы должны были бы сразу отпустить их». Ева с недоумением устремила на мать свои большие, серьезные глаза и просто сказала. «Так зачем же мы их держим, мама?» «Право, я не могу сказать. Должно быть для нашего мучения. Они положительно отравляют мое существование. Им главным образом я обязана своим нездоровьем. Я уверена в этом. И наши хуже всех». «Полно, Мари, вы не в духе сегодня», — сказал Сент-Клэр. «Вы сами знаете, что это неправда. Мамми — лучшее существо в мире. Что вы делали бы без нее?» «Она лучше всех их. Но все же и она эгоистична. Ужасная эгоистка. Это порок всей этой расы». «Эгоизм — ужасный порок», — с ударением сказал Сент-Клэр. «Разве не эгоистично с ее стороны?» — прибавила Мари. «Так крепко спать ночью, хотя она знает, что мое здоровье каждую минуту требует тысячи мелких услуг. И, несмотря на это, мне стоит невероятных усилий разбудить ее. Сегодня мне гораздо хуже. И это от усилий, какие я делала, чтобы разбудить ее ночью». «Разве она не сидела у вас в течение нескольких ночей, мама?» — спросила Ева. «Откуда ты знаешь это?» — едко сказала мать. «Она, вероятно, жаловалась». «Она не жаловалась, но рассказывала, как вы страдали несколько ночей подряд». «Почему Джейн или Роза не сменят ее на некоторое время, чтобы ночь или две она могла отдохнуть?» «Как вы можете предлагать это?» — воскликнула Мари. «Право, Сент-Клэр, вы не думаете о том, что говорите. Я так нервна, что дыхание может раздражать меня, и посторонний человек доведет меня до припадка. Если бы мамми была действительно ко мне привязана, она, конечно, просыпалась бы быстрее. Я слышала, что бывают такие преданные слуги, но я никогда не знала этого счастья». И Мари вздохнула. Мисс Офелия слушала этот разговор с серьезным и внимательным видом. Ее крепко сжатые губы указывали на решение исследовать почву прежде, чем высказать свое мнение. «У мамы, правда, есть некоторые достоинства. Она кратка и почтительна, но в глубине души эгоистка. Она никогда не перестает, например, думать о своем муже и ныть о нем. Когда я вышла замуж и переехала сюда, она, разумеется, должна была следовать за мной. А ее муж-кузнец был необходим моему отцу. Мне тогда же казалось, что им лучше отказаться друг от друга, потому что никогда более не придется жить вместе. Мне следовало бы настоять, чтобы мамми вышла за другого. Но я была молода, снисходительна и не сделала этого. Я предупреждала ее, что она вряд ли увидит еще своего мужа более 1-2 раз в жизни, так как не могу ездить туда. Я советовала ей взять другого мужа, но она этого не хотела. В некоторых отношениях она упряма до такой степени, что никто не может даже представить себе этого, кроме меня». «У нее есть дети?» — спросила мисс Офелия. — Да, 2. — Должно быть, ей тяжела разлука с ними? — Само собой разумеется, я не могла их взять с собой. Я не вынесла бы около себя этих маленьких почкунов, которые, кроме того, отнимали бы у нее слишком много времени. Но мне кажется, что у нее осталось какое-то озлобление от этого. Она отказывается вновь выйти замуж, отлично зная, что мое слабое здоровье не позволяет мне обойтись без нее. И она завтра же вернулась бы к мужу, если бы смогла это сделать. Вот до чего доходит эгоизм даже лучших из негров». «Безотрадно думать об этом», — сухо сказал Сент-Клер. Мисс Офелия бросила на него пронизывающий взгляд и заметила, как румянец скрытого негодования покрыл его щеки, а на губах появилась саркастическая усмешка. «А между тем я всегда баловала ее», — продолжала Мари. «Пусть ваши свободные служанки севера заглянут в ее шкаф. У нее есть шелковые кисейные платья и даже одно из батиста. Я иногда проводила несколько часов, украшая ее чепчик, чтобы она могла идти на праздник. Что же касается плохого обращения, то она совсем не знает, что это такое». Она и высечена-то была всего 1 или 2 за всю жизнь. Каждое утро она пьет крепкий кофе или чай с белым сахаром. Разумеется, это страшное баловство. Но ведь Сент-Клер желает, чтобы и в кухне пользовались всеми удобствами. И наши люди делают, что хотят. В самом деле, они ужасно распущены». Но их эгоизм, как мне кажется, является плодом нашего снисхождения. Я просто устала повторять это Сент-Клеру. «И я устал», — возразил Сент-Клер, принимаясь за газету. Ева, прелестная Ева, стоя слушала мать с характерным для нее выражением глубокой и мечтательной серьезности. Она мягко подошла к ее стулу и обняла за шею. «Что ты? Ева, что с тобой?» – спросила Мари. «Мама, можно мне поухаживать за тобой хотя бы 1 ночь? Только 1. Я, наверное, не буду раздражать твои нервы. Я не засну, ведь я часто не сплю по ночам и думаю». «Какой вздор, дитя мое! Ты права, странный ребенок!» «Так можно, мама? Я думаю...» Робко прибавила она, «что маме не здоровится. Она мне говорила, что у нее болит голова все это время». «Это просто одна из причуд маме. Все они на 1 лад. чуть у них немного заболит голова или палец, сейчас целая история. Я никогда этому не потакаю, никогда. У меня свои взгляды на это», — сказала она, обращаясь к мисс Офелии. «И вы увидите, как они необходимы. Если вы позволяете слугам жаловаться на малейшую неприятность и на всякую боль, у вас будет с ними слишком много хлопот. Вот я ни на что не жалуюсь, и никто не знает, как я страдаю. Но терпение — это мой долг, и я ему подчиняюсь». Круглые глаза мисс Офелии выразили такое неподдельное удивление, что Сент-Клер громко расхохотался. «Сент-Клер всегда смеется при малейшем намеке на мое слабое здоровье», — сказала Мари с видом мученицы. «Дай только Бог, чтобы ему не пришлось в этом раскаиваться». И она приложила платок к глазам. Наступило неловкое молчание. Наконец Сент-Клер встал, взглянул на часы и сказал, что ему нужно идти. Ева выскользнула вслед за ним, а мисс Офелия осталась с глазу на глаз с Мари. «Вот каков Сент-Клер!» — воскликнула Мари с отчаянным жестом, отрывая платок от глаз, как только исчез виновник ее гнева. «Он никогда не понимал и не поймет, сколько я выстрадала за последние годы. Если бы я была одной из тех женщин, которые жалуются и хнычут из-за каждой безделицы, было бы понятно, что я ему наскучила. Мужчины не любят, когда женщины постоянно говорят о своих болезнях. Но я молчала, все переносила безропотно. И Сент-Клер не верит больше моим страданиям». Мисс Офелия совершенно не знала, что ей сказать. Пока она придумывала ответ, Мари оттерла слезы, оправила свой наряд, как горлица после дождя, и начала болтовню о хозяйстве, о шкафах, кладовых, белье и других предметах, которые мисс Офелия по общему соглашению должна была принять на свое попечение. При этом она давала столько мелочных указаний и советов, что менее практичная и деловая голова, чем у мисс Офелии, была бы совершенно спутана и сбита с толку. «Теперь, — сказала Мари, — мы, кажется, обо всем переговорили. И когда вновь начнется моя мигрень, вы будете в состоянии делать все без моей помощи. Мне остается только поговорить с вами о Еве. За ней нужен присмотр». «По-моему, она очень добрая девочка», — сказала мисс Офелия. «Я никогда не видела ребенка лучше ее». «Ева очень странный ребенок, уверяю вас. В ней есть совершенно оригинальные черты. Ну, она нисколько не похожа на меня, ничуть». И Мари вздохнула, как будто в этом была серьезная причина для сожаления. «И слава Богу!» — подумала мисс Офелия, но благоразумно не высказала этого. «Она всегда любила общество прислуги», — продолжала Мари. «Для некоторых детей это даже полезно. Я всегда играла с маленькими неграми моего отца, и это не принесло мне никакого вреда. Но Ева с каждым встречным общается как с равным. Это странное свойство, от которого я не могла отучить ее. А Сент-Клер поощряет это. Впрочем, Сент-Клер снисходителен ко всем в доме, кроме своей жены». Мисс Офелия опять смутилась и молчала. Ведь иначе нельзя иметь дела с прислугой, как поставить ее, возможно, ниже и держать в таком положении. Мне казалось это естественным с самого детства. Ева же одна может избаловать прислугу целого дома, и я совсем не знаю, как она будет в свое время хозяйничать. Я считаю, что надо быть доброй к невольникам и всегда была к ним добра. Но надо, чтобы они знали свое место. И вот этого-то Ева не умеет. А она совершенно не понимает, какое место должны занимать невольники. Вы слышали, как она предлагала ухаживать за мной ночью, чтобы маме могла спать? Это дает вам понятие о том, что может сделать эта девочка, если за ней не будет присмотра. Но я полагаю, вы смотрите на ваших слуг, как на людей, и даете им отдых, когда они устают. Отрывисто сказала мисс Офелия. Само собой разумеется, я очень забочусь о том, чтобы у них было все необходимое, поскольку это не выводит их из колеи. Маме может найти время выспаться. Я ей не препятствую. Это ведь самое сонливое создание, какое я когда-либо видела. За шитьем, стоя или сидя, ей всегда хочется спать. Не может быть и речи о том, что она спит мало. Но обращение с прислугой, как с экзотическими цветами или китайскими вазами, положительно смешно, сказала Мэри, томно погружаясь в широкую мягкую кушетку и поднося к носу изящный граненый флакон с нюхательной солью. «Ведь я, дорогая Офелия», продолжала она слабым голосом, подобным последнему дыханию умирающего жасмина или чему-нибудь столь же воздушному. «Я редко говорю о себе. Это не в моих привычках. Это даже неприятно мне. По правде сказать, у меня нет даже сил для этого. Но в некоторых вещах мы расходимся с Сент-Клером. Он никогда не понимал и не ценил меня. Я думаю, что в этом заключается причина моего нездоровья. У Сент-Клера хорошие намерения, я склонна этому верить. Но мужчины по природе такие эгоисты и так невнимательны к женщинам. По крайней мере, таково мое впечатление». Мисс Офелия, достаточно наделенная осторожностью, свойственной жителям Новой Англии, питала особенный ужас к вмешательству в семейные истории и сразу почуяла опасность с этой стороны. Она приняла безучастный вид и, вынув из кармана вязанье, аршина в полтора длиною, принялась энергично вязать, стиснув губы с таким выражением, точно хотела сказать: «Это совершенно бесполезно. Вы не заставите меня говорить. Я не вмешиваюсь в ваши дела». На самом деле она выражала сочувствие не более каменного льва. Но Мари не обращала на это внимания. Она видела перед собою человека, с которым могла разговаривать, считала своим долгом говорить, и этого было вполне достаточно. Понюхав еще раз из флакона для подкрепления сил, она продолжала. «Надо вам сказать, что, выйдя замуж за Сент-Клера, я принесла ему не только деньги, но и невольников, с которыми по закону я могу поступать, как захочу. У Сент-Клера свое состояние и свои невольники». И я ничего не имею против того, чтобы он управлял ими по-своему. Но он вмешивается во все. Вообще у него дикие, странные понятия, и в особенности о способе обращения с неграми. Иногда мне кажется, как будто их интересы стоят выше меня и даже его самого. И он позволяет им доставлять нам все возможные беспокойства, а сам не шевельнет пальцем. В некоторых отношениях Сент-Клер меня пугает, хотя он и кажется очень добродушным. По его мнению, в этом доме, за исключением его или меня, никто не может ударить прислуги. Он так стоит за это, что даже я не могу перечить ему. Посмотрите же, к чему это ведет. Сент-Клер не поднимет руки, хоть сядь ему на голову. Что же касается меня, было бы жестоко, чтобы я принуждала себя к тому же. Ведь вы знаете, что эти невольники не более как взрослые дети. Я ничего этого не знаю и благодарю за это Бога, коротко ответила мисс Офелия. Но вы это узнаете и испытаете на себе, если останетесь здесь. Вам еще неизвестно, какой это глупый, нерадивый, бестолковый и неблагодарный сброд негров. Мари всегда чувствовала прилив сил, когда касалась этого предмета. И теперь она широко раскрыла глаза, по-видимому, совершенно забыв о своей слабости. «Вы не знаете, какие ежедневные, ежечасные испытания они доставляют хозяйке дома во всем и везде!» Но жаловаться на них Сент-Клеру бесполезно. Он говорит самые странные вещи, что мы сами сделали их такими и должны выносить это, что недостатки их происходят от нас. Что жестоко было бы обвинять и наказывать их за нашу вину, и что на их месте мы бы делали то же самое. Как будто можно делать такие сравнения. А разве вы не верите, что Бог сотворил их так же, как и вас? Спросила мисс Офелия. Конечно, нет. Вот право странные мысли. Ведь это низшая раса. Итак, вы не верите, что у них бессмертная душа? Спросила мисс Офелия с возрастающим негодованием. О, в этом никто не сомневается, ответила зевая Мари. Но ставить их на одну доску с нами, в каком бы то ни было отношении, невозможно. Сент-Клер полагает, что держать маме вдали от ее мужа то же самое, что разлучить меня с ним. Возможно ли делать подобные сопоставления? Может ли маме чувствовать то же, что и я? В этом есть громадная разница, а Сент-Клер как будто ее не замечает. Неужели маме может любить своих грязных ребятишек так же, как я люблю Еву? Сент-Клер серьезно пытался меня убедить, что, несмотря на мое слабое здоровье и беспрестанные старания, мой долг – отпустить ее к мужу и взять кого-нибудь на ее место. Ну, этого даже я не могла вынести. Я ставлю себе за правило терпеть все молча. Такова грустная участь женщины, и я ей подчиняюсь. На этот раз я решительно возмутилась, и он больше не касался этого вопроса. Но я замечала нередко по его взглядам и многим мелочам, что он остался при своем мнении, и это меня мучит и раздражает. Мисс Офелия как будто боялась высказать свое мнение и так быстро стала работать спицами, что Мари поняла бы многое, если бы только была способна понимать.